Бык. Они сходили на остановке вместе с большинством пассажиров. Люди двигались на автомате. В привычной колее знают, завтра будет то же, что и вчера. Когда-то он был богаче этих людей в сотни раз, но также двигался по привычной колее. Он помнил, что со временем привыкаешь ко всем этим атрибутам роскоши, и жизнь превращается в рутину, как у всех. Впрочем, стоит начать терять эти атрибуты, и становится совсем неудобно и грустно. Ему было некомфортно ехать в метро, а в автобусе еще хуже. Незнакомые люди постоянно стоят рядом, подсаживаются к нему, нарушают личное пространство. Да, лучше уж его рутина, чем их. Умному человеку не нужно много денег, ему нужно, чтобы их было достаточно. Коля вспомнил фразу, однажды оброненную одним из друзей его отца. «Достаточно. Но как понять, когда нужно остановиться?» 2008 год. «Лена, тебе какой бонус выписывать?» «Желательно побольше». «Это сколько в деньгах?» «Откуда я знаю? Все зависит от размеров бюджета на это мероприятие». «Иди сюда, давай разбираться. Мне одному муторно чего-то. Вот, смотри, это наша валовая прибыль за квартал. Из нее я хочу потратить на премии 3 миллиона. В первую очередь нужно решить, кому вообще их выписывать». Он открыл список сотрудников в Экселе и развернул монитор к Лене. «Мне 250, тебе 150». «Почему именно такое разделение? Ты какие-то показатели учитывал?» «Нет, в нашем случае просто по ощущениям. Считай, что моя левая пятка так захотела. Главное по остальным решить. Вон, например, бухгалтеру я вообще премию давать не хочу». «Смотри, она их подписывает и выплачивает. Не боишься, что обидится?» «Пусть она сама боится. Дальше давай». Несколько минут они разбирались, кому и сколько выплачивать. «Вот этому парню можно побольше выписать. Самый адекватный после начальника». «Хорошо. Я их не знаю толком. 100 000 осталось. Кому еще добавить?» «Инженеру и его бригаде. И работают хорошо, и переработки были». «Все, готово. Сделай приказ с этой таблицей и отдай в бухгалтерию. Я на тренировку». Паша потел под штангой, дожимая короткими движениями на рельеф после основного подхода. «Тебе долго еще?» «Да почти все уже. Так, сегодня у нас становая и присед. Разомнись пока. Я сейчас подойду». Быку нравились индивидуальные тренировки, хотя ничего особенного в них не было. Ему нравилось внимание и нравился результат. Прогресс пришел очень быстро, возможно, вследствие прошлых занятий. Он смотрел на большинство посетителей в зале и не мог понять, чего они здесь пыжатся из месяца в месяц и не меняются. Пара тренеров поздоровалась с ним. Он оглядел зал. Дорогое оборудование, полупустой. Иначе и быть не может. Цены отсеивают толпу. Все здесь подчеркивало, насколько им важен каждый клиент. Подошел Паша Киборг. «В клуб сегодня поедешь?» «Нет, дам мышцам рост лучше». «Я тоже сегодня пас». «Чего так?» «На сушке». «Питание, набор массы — обычная тема в последнее время». «Один и тот же замкнутый круг. Но, может, от этого будет больше пользы, чем от клубов». Бык вдруг почувствовал, что ему чего-то сильно не хватает. После пары минут раздумий он решил заглянуть в свой старый зал. Район менялся. Построили несколько многоэтажек, а старые хрущевки потихоньку сносили. Он специально оставил машину у метро и решил пройтись пешком. Сколько новых лиц на районе. Но он все равно ощущал это место родным. Пусть даже он теперь здесь чужак для большинства. Вдруг навстречу вышел бывший одноклассник. Они пожали руки. Может, не такой и чужак? Старое воспоминание, легкая, приятная прогулка. Снаружи зал вообще не изменился. Он тихонько зашел внутрь и минут 10 наблюдал за тренировкой, пока Леха не заметил его. «Какие люди! 100 лет тебя не видел! Почему не заходишь?» Бык протянул руку, но друг просто обнял его и похлопал по спине. «Чего ты один? Где Михалыч?» «Болеет опять. Что-то он часто в последнее время. У тебя как дела?» «Работа, да клубы. Но форму тоже держу, как видишь». «Вижу. Где тренируешься? Вернее, не так. Почему не здесь? Вот что меня колышет». «Зачем я здесь? Раньше за компанию с пацанами, а сейчас с моим вторым разрядом в 22 смысл?» «Чушь городишь! Что с того, что ты второразрядник? Ты понимаешь бокс примерно на моем уровне, так ведь? А что тебе по жизни не было смысла впрягаться в это, так всем нам понятно. Мы не в претензии. А мне тут нужны опытные бойцы, не превращающие каждую тренировку в драку. Молодые, блин, чуть научатся, сразу нос задирают и лупят новичков почем зря. На прошлой неделе двоих чуть не выгнал из-за этого. Да и не верю я, что ты сам не скучаешь по тренировкам, так ведь?» «Это ты прав. Чего-то не хватает. Появились новые таланты, пока меня не было. Второго молчуна пока не видно, но есть пару ребят толковых. Ты когда занимался, они еще новичками были. За год подросли. Приходи. Михалыч стареет, а тебе есть чем поделиться. Забей на свою качалку». «Надо подумать. Я ж переехал». «И что? Ты больше 10 лет сюда ходил. И теперь не найдешь времени из-за сраного «я переехал». Ты с твоими деньгами и всем остальным не гони. Захочешь — найдешь время. Вопрос желания». Он зацепился взглядом за одного из учеников. «Вася, после джеба сразу за левую руку двигайся. Не должно быть паузы. Смотри». Леха показал ему, как и что нужно делать. Потом переключился на другого бойца. На третьем бык вышел из зала. Кто он такой, помощник тренера в долбанном нищем клубе? Но Коле было стыдно за этот разговор. То, что все и так понимали, теперь сказали вслух. Он просто избалованный мальчик, у которого даже не может быть мотивации чего-то добиваться. Это резало по-живому. Он злился на все вокруг. Шмель. Борщ слишком сильно отдавал томатной пастой, но Саша продолжал есть. Бык рядом давно уже отставил в сторону свою тарелку. «Мажор, ничего, как почувствует настоящий голод, не будет от такой еды нос воротить». В том, что им придется поголодать, Шмель не сомневался. Переход, который они планировали сделать, сильно отличался от походов, к которым привык бык. Большую часть времени там точно будет не до еды. «Парни, здесь заходим, едем до Елисеевской, а там ищем мотор. Крупных вокзалов по пути нет, должны проскочить». Молчун с быком закивали, а Саша пошел к кассе расплатиться. На выходе их окликнул полицейский патруль. Сержант и двое рядовых. Новая форма, не совсем подходящая по размеру. Стандартные берцы, одинаковые прически выглядывали из-за одинаковых кепок. Из оружия только дубинки. «Срочники!» «Сержант Лихачев, проверка документов». Саша достал паспорт, стараясь выглядеть спокойно. Потом они взяли паспорт у Николая. Но молчуна поблизости не было. Саша посмотрел по сторонам и увидел его подпирающим стену кассы в тени. Спокойная поза со скрещенными на груди руками, но взгляд направлен на них. Ждет, чем все закончится. Сержант вернул паспорта, и патруль пошел дальше. Чуть погодя, подошел молчун. «На этот раз пронесло», — говорил взгляд быка. Они расслабились, когда сели в электричку. «Ты куда исчез, когда нас проверяли?» «Заметил их еще из кафе и в туалет завернул. А потом вышел с другой стороны. У меня ж с собой никаких документов». «Как мы вообще будем действовать, если кто-нибудь вот так же нас проверит и решит задержать?» «По обстоятельствам». «Расслабьтесь, парни. Бессмысленно пытаться распланировать все случайности. Только больше нервов сожжете», — вмешался бык. Саша пожалел, что с ними нет, например, Десятникова. Уж у того был бы план на этот случай. А бык продолжил. «Мне интересно другое. Как вы жрете эту гадость, которой нас только что пытались накормить?» Саша окинул взглядом вагон с редкими пассажирами. Вряд ли кто-то из местных хоть раз бывал за границей. То, что для быка гадость, для них повседневная еда. Могли и обидеться. Но вроде бы никто не прислушивался к их разговору. «Братан, добро пожаловать в обычную жизнь. Иногда вкусная еда — роскошь. Ты привыкнешь со временем. Или умрешь с голоду». 2008 год. Они провели в армии всего год, но гражданская жизнь казалась такой далекой. «Рота, смирно!» Две шеренги выпятили грудь вперед по команде Тихого. Десятников окинул их взглядом и громко сказал: «Седьмая рота, я пришел попрощаться. Сегодня я уезжаю в командировку в Ливию». Потом он по очереди пожал руку каждому и скомандовал: «Рота, смирно! До свидания, седьмая рота!» «До свидания, товарищ капитан!» — хор голосов. Никаких напутственных слов, никаких «было честью служить с вами». Он просто поднял свою спортивную сумку, развернулся и исчез из их жизни навсегда. Рота стояла и смотрела ему вслед, пока Тихий не скомандовал разойтись. «Интересно, как будут провожать меня уже послезавтра?» Он постоянно планировал, что будет делать на гражданке, где работать, как отдыхать, да обо всем. Ходили слухи, что в разгаре кризис и с работой плохо, но он думал, что это пустяковые трудности в сравнении с тем, что пришлось пережить здесь. Как и обещали, контракт разорвали по нормальной статье, но Молчун увольнялся на 10 дней позже. Тихий сказал, что в штабе все перепутали и зачли отпуск по причине смерти отца, как обычный. Запрос в штаб ничего не дал. Ждать друга было негде, поэтому они решили встретиться в Москве. Примерно треть роты уже уволилась, были и такие, кто не стал разрывать контракт, в основном из деревень. После отбоя в палатку зашел Тихий и забрал шмеля с собой. Они дошли до офицерской столовой. Внутри, за единственным освещенным столом, сидел Молчун. 10 бутылок пива, консервы, галеты, колбаса. Тихий сел за стол и кивнул Молчуну. Тот разлил пиво по стаканам. Все знали, что у офицеров не принято пить с младшим личным составом. Против своих пошел. Но вслух шмель ничего не сказал. «Только не наливайте мне слишком много», — предупредил Тихий. «А ты что, как настоящий русский офицер, заставишь нас играть в русскую рулетку?» «Хуже. Начну читать стихи». Бык. Николай поднял игрушечного медведя, отряхнул и подал девочке, сидящей рядом. «Дядя, а вы на рыбалку собрались?» «Да, а ты как догадалась?» «У вас ботинки такие, для рыбалки. И одежда, и большие рюкзаки, и палатки». «Ты наблюдательная». «Дядя, вы кем работаете?» «Водителем». «А где?» «В Москве». «В Москве? Моей маме нужен новый муж. Я думаю, водитель из Москвы как раз подойдет». Она показала на сидящую рядом женщину. Бык встретился с ней взглядом, и оба рассмеялись. «Девочка, ты не слишком торопишься». «Ну я же не прямо сейчас говорю. Вот вернетесь со своей рыбалки, тогда и свадьба». «Простите ее, она еще маленькая». «Ничего, кто знает, что будет, когда я вернусь с рыбалки». Они опять рассмеялись. Бык давно не разговаривал так с людьми. Вряд ли мы бы так же общались, узная она, кто я. Ему почти не удавалось поучаствовать в обычных разговорах ни о чем, как сейчас. Все деловые встречи, беседы, презентации, да люди и сами не горели желанием обсуждать что-то с ним, замолкая при его появлении. Но тем ценнее становились те, кто не замолкал. 2008 год. Коридор офиса сворачивал направо, за углом стояли двое охранников. Увидев его, они резко прервали разговор. Стеклянные створки, он открыл одну из них и прервал еще один разговор. Бухгалтера с администратором. В приемной своего кабинета он обнаружил Лену и какую-то девушку, тоже ведущими разговор. Но увидев его, они не стушевались, как все остальные, наоборот, повернулись к нему, будто ждали все это время. «Значит ли это, что все остальные перемывают мои кости у меня за спиной?» «Возможно. Особенно после скандального увольнения главного бухгалтера. Боятся, наверное. Плохо, что пришлось ее так кошмарить, но она не оставила выбора». «Привет. Представь гостью». «Привет. Это Екатерина Утесова. На самом деле ты должен ее помнить». «Здравствуйте, Николай. Мы с вами пару раз виделись на дне рождения моего папы и в санатории, помните?» Он присмотрелся, но память молчала. «В санатории? Что за санаторий? Я не отдыхаю в санаториях». Его голос звучал чересчур озадаченно, и Екатерина рассмеялась. «Я тоже вспомнила только благодаря отцу. 91-й год. У вас был игрушечный автомат, и вы все время прятались по кустам». Он действительно был в санатории в детстве. Еще там были друзья отца с дочкой. «Это вы ходили с синим бантом? Вспомнил?» «Да». Манерой держаться она походила на Лену. Стройная брюнетка, одежда подчеркивала фигуру и одновременно была скромной, не вульгарной. Явно дорогие вещи. У нее, как и у Лены, получалось при общении подчеркнуть значимость собеседника, не принизив при этом свою. «Раз мы так давно знакомы, можно на «ты»?» «Хорошо. Меня прислал к тебе твой отец. Я обратилась к нему с просьбой поучаствовать в финансировании нашего благотворительного фонда. Он сказал, что улетает в Польшу, и попросил обратиться к тебе». «Что за фонд?» «Мы помогаем детям из неблагополучных семей». «Почему именно им? Почему не сиротам или инвалидам?» «Понимаешь, если посмотреть на эту проблему внимательно, получается, что они самые обделенные. О сиротах заботится государство, и деньги туда выделяются немалые. С инвалидами примерно то же самое. Они благополучные, семьи, как правило, отказываются от инвалидов. Здоровые дети, наоборот, могут подвергаться домашнему насилию годами. И никто не влезает в эти семейные дела. Ведь на бумаге все в порядке. У ребенка есть родители, он здоров. Но ты себе даже не представляешь, через что они проходят». «К сожалению, представляю. И довольно хорошо. Я рос в обычном дворе. Как вы им помогаете?» «Разными способами. Чаще всего пытаемся дать им возможность заниматься чем-то вне семьи, чтобы они проводили как можно меньше времени дома. Пытаться повлиять на отношения таких родителей к детям – это лотерея с неизвестным исходом». «Почему? Есть лишение родительских прав». «Не все так просто. К тому же для ребенка это очень тяжело. Большая часть из них продолжает надеяться, что родители когда-нибудь изменятся. Дети все равно любят их». «Я никогда раньше не участвовал в благотворительности». «Это неудивительно. Мы с тобой из таких семей, в которых можно прожить всю жизнь, не вылезая из комфортного окружения». «Мне нужно прикинуть резервы, посмотреть финансовую отчетность. После этого что-нибудь решим». «Хорошо. Вот моя визитка. Выбери время, и я покажу тебе, как мы работаем с детьми. Ты не пожалеешь». Они попрощались, и бык грузно опустился в кресло. Ноги все еще болели от вчерашних приседов. «Лена, приказ на тебя видела?» «Да. Ты уверен? Очень быстро на должность зама взлетаю. Разговоры пойдут». «Плевать. Мне нужен кто-то, кто будет рулить всем этим. Чем быстрее они начнут воспринимать тебя всерьез, тем лучше. У тебя все получится. Что насчет нее думаешь?» «Если у ее отца холдинг, сопоставимый с твоим, то это точно не отмыв». «Согласен. Денег и так полно, чтобы рисковать репутацией, отмывая через фонд». «Вообще, она единственная, кто оставляет положительное впечатление из твоих друзей. Владик, например, полный идиот. Как ты с ним общаешься?» «Действительно, как?» Бык задумался в очередной раз. «Наверное, я просто привык».